Он вернулся домой к вечеру, без добычи, и почти сразу, не говоря ни слова, завалился спать. Отомо-сан неслышно подошла к нему с желанием прикоснуться и промолвить утешительное слово. Она увидела полуосвещенное лицо, взгляд темных глаз, во взоре которых горели обвинение, отчаяние, решимость. И, непонимающе, смущенная, отступила во тьму. Ее сын стал другим. Что в нем изменилось? Она не знала, но чувствовала одно. Жизнь вошла в новый круг. Отныне все станет иным. Сместится, поменяет форму и цвет. Сохранится ли прежнее счастье? Такое незаметное, невесомое, но оттого по-особому прекрасное, как позолоченная солнцем паутинка на ветру, как тонкая и в то же время глубокая тень в пышущий жаром полдень. Прошла неделя. Все это время Кейко ходила как во сне. На смену краткому мигу блаженства пришло тяжелое, неотвязное чувство. На нее давил груз неприятного решения. Что делать? Как жить? Жить так, как она жила прежде? Считать то, что произошло, случайностью, мимолетным эпизодом, и постараться о нем забыть или отдаться на волю страстей? Девушка с тоской вспоминала о том, с чего все началось. Она жила в Киото, в большой, дружной и веселой семье. Ее отец, богатый купец Хаяси, не отличался строгостью, имел легкий нрав, был снисходителен к человеческим слабостям. Кейко выросла в атмосфере радости, понимания и любви. По вечерам, когда семья собиралась за ужином, все рассаживались на вышитых шелком подушках и круглых ковриках, ели, болтали, шутили, смеялись. Хаяси давал дочерям довольно много свободы. Они ходили на рынок за покупками, гуляли по городу, бывали в лавке отца, где он позволял им рассматривать и выбирать ткани. А потом отец однажды пришел в покои дочерей и с довольной улыбкой, потирая руки, сообщил, что сговорился с князем Нагасавой о том, что тот возьмет в наложницы одну из них. Девушки пришли в страшное возбуждение. И с тех пор в доме только и было разговоров, что об этом князе. Каков он? Молод ли? Красив ли? Скоро ли приедет? А главное, кого выберет? Кейко всегда выделялась среди сестер сообразительностью, красотой, острым язычком. Она знала, стоит проявить немного ловкости и ума, и выбор князя падет на нее. Сестер много? И все они по недомыслию станут вести себя одинаково. Ей же следует быть другой. Князь Нагасава был призом, который хотела получить каждая, и Кейко без колебаний вступила в состязание. Готовясь к приезду важного гостя, она тщательно выбрала наряд и сделала красивую прическу. Ею владело радостное возбуждение. Она ждала встречи с чем-то невиданным и чудесным. Девушку постигло разочарование. Нагасава ей не понравился. Он был не молод и, хотя имел величественный вид, отталкивал своей угрюмостью. Но Кейко уже не могла остановиться. Ей хотелось выглядеть самой лучшей, хотелось победить. Отбыть на глазах из завидовавшихся сестер в другую, недосягаемо прекрасную жизнь с роскошным замком, драгоценными шелками и изысканными кушаньями. Разумеется, Нагасава выбрал именно ее, и Кейко гордилась своей победой. Восторженное ослепление новизною угасло, как только Нагасава пришел к ней в первую ночь. Он ничего не сказал, просто снял с нее одежду и поспешно, даже грубо овладел ею. Кейко почувствовала себя вещью. Она не привыкла к такому обращению. В родном доме ее любили, баловали и считали с ее желаниями. Роскошные подарки были бесполезными, ее никуда не выпускали, а наряжаться перед Киэко-сан и служанками не имело смысла, разве только за тем, чтобы позлить их. Кейко возмущала, что старуха помыкает ею и обращается как с прислугой. Она нагрубила ей раз, другой, получила пощечину, а потом Киэко-сан поранила ей руку шпилькой. Так и текла ее жизнь. Днем она скрыто воевала с ненавистной старухой, а ночью с содроганием ждала прихода своего нынешнего повелителя. Когда он молча овладевал ею, Кейко закрывала глаза и мечтала о том, чтобы он поскорее ушел, а после засыпала, счастливая хотя бы тем, что на сегодня эта пытка закончилась. Конечно, при желании Кейко могла довести дело до того, что Нагасава отказался бы от нее, но ей мешала гордость. Возможно ли это — появиться перед родителями и сестрами опозоренной и отвергнутой? И потом, несмотря на все разочарования, она благоговела перед господином, как и свойственно наложнице и женщине куда более низкого происхождения. Благоговела до тех пор, пока Акира в сердцах не сообщил ей, для чего она, собственно, здесь находится, что ей предстоит и чем все закончится. Это было так унизительно, расчетливо и гадко. Акира. Кейко, как это свойственно женщинам, поняла, что нравится ему еще до того, как он осознал это сам. Конечно, глубоко в душе она мечтала не о таком возлюбленном. Пусть он красив, но слишком юный, неопытен в жизни. И хотя и самурай, но низкого ранга и очень беден. Ей нравилось болтать с Акирой и подшучивать над ним, сохраняя серьезность, и она искренне радовалась этим встречам, вносившим приятное разнообразие в ее унылую жизнь, но она не ожидала, что между ними произойдет нечто большее. Ведь их могли застать вместе и предать смерти. И все же Кейко не жалела о случившемся. Робкая нежность и безумная страстность Акиры зажгли в сердце девушки ответные чувства. Она вспоминала, как встала перед ним голая, и ей это нравилось. Они играли в самую опасную и преступную игру на свете, и именно опасность придавала этой игре особую сладость. Пусть это повторилось бы еще и еще, всеобщая суматоха и пожар, а они в горячей ванне, извивающиеся от страсти, а потом в ее комнате на циновках. А это головокружение, будто куда проваливаешься, и запах воды, и свежей соломы. И пусть даже не будет замка и нарядов, всей этой чужой, пугающей роскоши. Только свобода, циновка, Акира и любовь.